И вообще лихорадка приобретения захватила Мажарову. Ей казалось, что уже само приобретение, делая человека значительным, возвышает над другими. Появление у Нины дорогих нарядов, роскошного заграничного магнитофона, умопомрачительной зажигалки, девушка начала курить, считая это признаком светскости, и других безделушек, она объясняла Вере, с которой жила в одной комнате, тем, что родители выдали ей деньги на приданное. «Ах, это Вера! Все ей расскажи, объясни, растолкуй!» Особенно нервировала Мажарову, когда Вера поднимала вопрос о Веленском. Действительно, тянулись дни, недели, а Сергей Николаевич не ехал. Нине казалось, что девчонки втихомолку уже посмеиваются над ней. И правда, кое-кто судачил по этому поводу. А тут еще ближайшая подруга с расспросами. Нервы у Нины были на пределе. Как-то у них с Верой произошел разговор, окончившийся ссорой. «По-моему, так поступать, как твой Сергей, нельзя», — начала Вера. Начала без всякого желания обидеть подругу и даже, наоборот, из чувства сострадания. «Значит, занят», — отрезала Мажарова. «Так невеста же», — продолжала Вера. «Я просто удивляюсь. В книгах вон пишут, как влюбленные бросают самые важные дела, а раньше из заточения, из крепостей бежали, чтобы только увидеть любимую». Вера обожала романы про рыцарей, мушкетеров и прочих романтических героев. Она собирала макулатуру и таскала на приемный пункт ради томиков Дюма, которыми зачитывалась по ночам. «А может, он за границей?» — не сдавалась Нина. «И не имеет права давать о себе знать». «Прямо уж», — возразила Вера. «Моей тете муж даже из Антарктиды звонил. По радиотелефону. Из Антарктиды. А это на другом конце планеты». «Но что ты пристала?» — взвелась невеста Веленского. «Как пиявка, ей-богу». «Просто дико, чтобы в наше время всемирной коммуникации», — вставила была Вера, только что вычитанное в газете слово. Но Мажарова рыкнула на нее. «Заткнись, завидно так и скажи». «Что-что?» — опешила Вера. «Но какие у тебя кадры?» — презрительно скривилась Нина. «Один шоферюга, другой слесарь. Ты просто бесишься от зависти». «Зато честная!» — выкрикнула Вера, покраснев от обиды. «Что ты имеешь в виду?» — многозначительно прошипела Мажарова. «А то! Может, твой Веленский мошенник?» — запальчиво ответила Вера. «Увидел, в какой квартире и обстановке ты живешь, вот и... А как узнал, что ты общежитская?» «Как ты смеешь?» — Нина даже ногой топнула. «Сергей Николаевич! Сергей Николаевич!» Она задохнулась и некоторое время молчала, гневно глядя на соседку по комнате. «Да он сам имеет денег, дай бог! И вот какое кольцо подарил!» — ткнула Нина под нос подруге подарок жениха. «И не забывай, Сережа — член коллегии!» «По телевизору тоже показывали одного», — усмехнулась Вера. «Выдавал себя за генерала, а сам столько женщин обманул, что не сосчитать. Предлагал руку и сердце, потом обирал их, и, поминай, как звали. Судили голубчика, 10 лет дали». Это было последней каплей. Мажарова бросилась на Веру с кулаками, та завизжала и выскочила в коридор. Нина бросилась на кровать и разрыдалась. Слова подруги каленым железом впились в сердце, а главное — они разбередили в девушке ее же сомнения, которые с недавних пор не давали ей покоя. «Нет-нет», — отгоняла их от себя Нина, — «ведь он жил не где-нибудь, а в Прибое. Даже сам директор гостиницы вытягивался перед ним. А личный референт — Зайцев. О приеме на даче розовые камни. А восточный шейх с слугой. Генерал, который бегал для Сергея за спичками». «В конце концов, звонки министра из Москвы. Она вспомнила, как Веренскому было все легко и доступно. Прогулки на яхте, билеты на концерты, места в оперном театре и многое другое, что простым смертным дается с превеликим трудом. Нина постепенно успокоилась. Сергей Николаевич есть Сергей Николаевич, могущественный, влиятельный, богатый, и он вернется к ней, непременно вернется, а Верке просто завидно. Несколько дней они не разговаривали друг с другом. Вера не выдержала, попросила прощения, и мир кое-как восстановился. А тут случилось такое. Беря аванс у Крюковой под обещание помочь в получении квартиры, Нина была уверена, что дело это каким-то образом удастся со временем уладить. Расчет, естественно, строился на замужестве. Она не сомневалась, что богатый и всесильный Веленский выручит в любом случае – или поможет семье кандидата технических наук въехать в вожделенную квартиру, или она вернет Валентине Павловне 5000. Но для Сергея что 5000? Дом на Сиреневой набережной заложили в конце прошлого года, и хотя коробка здания была уже готова, ничто не предвещало быстрого окончания остальных работ. Всякая там окраска, клейка, настилка. Строителей в газете ругали. Не сдавали они объекты в срок. Да что далеко ходить за примером? Жилой дом для их комбината строили 3 года, а потом еще год устраняли недоделки после сдачи. А жильцы, получив ордера, въехали еще лишь через 8 месяцев. Не ладилось то с водоснабжением, то с канализацией. Обещая настырной Крюковой 3-комнатную квартиру на 4-м, непременно, этаже, с лоджией на море, разумеется, Нина была спокойна. Развязка наступит еще не скоро. К тому времени она будет женой члена коллегии. Однако Мажарову подвели, и кто бы мог предполагать, склоняемые на все лады строители. Оказывается, в той самой башне 9-этажки на Сиреневой набережной проходил конкурс лучших бригад отделочников, собравшихся со всей области. Так что дом сдали со значительным опережением графика и на оценку отлично. Об этом невесте Веренского радостно сообщила заявившаяся в общежитие Крюкова. «Ниночка, вы не можете себе представить, какая чудная квартирка, я только что оттуда». «Какая квартирка?» – переспросила ошеломленная девушка. «Откуда оттуда?» И Валентина Павловна рассказала ей, что ходила смотреть свое будущее гнездышко. Найти его не составило труда. 1 подъезд, а на 4-м этаже всего 1 3-комнатная квартира. Поведала и о конкурсе, и о досрочной сдаче. «Вы знаете, у нас прекрасные соседи», — возбужденно продолжала Крюкова. «Директор гастронома, дочь генерала, очень милая молодая женщина. Она была так рада познакомиться со мной, но я-то знаю почему». «Уже въезжают?» — выдавила из себя Мажарова, чувствуя, что у нее холодеет под ложечкой. «Ну да, выдают ордера», — ответила жена кандидата наук. «Вот я и пришла посоветоваться, подождать, когда вызовут в горосполком, или пойти завтра к председателю». «Нет-нет», вырвалось у девушки. «Я сама. Узнаю и тут же сообщу вам». «Понимаю, понимаю», — согласно закивала Валентина Павловна. «Зачем лишний раз афишировать? День-другой не имеет значения. Столько ждали, так чего уж». Нине кое-как удалось выпроводить Крюкову. Уходя-то сказала: «Скоро из командировки возвращается мой Юлик. Представляете, какой его ждет сюрприз». «Это конец», — оборвалось все внутри Мажаровой, когда за соседкой дяди закрылась дверь. «Но сколько можно подтянуть? Самое большее неделю. И то вряд ли. Эта настырная баба не успокоится, будет надоедать, непременно опять пойдет проведать свое гнездышко, и дом заселяется. Где гарантия, что уже завтра не въедут настоящие хозяева? И тогда...»